Глава 39. Пока Хара забинтовывала Грибовского, смазывая при этом прямо на глазах постепенно затягивающиеся раны какой-то пахучей жижей, найденной в армейской аптечке, Дом смотрел на то, как под их бортом проплывали огни города. Все такие же холодные, искусственные, пусть и разноцветные, но такие же похожие друг на друга. Алексу всегда нравился вид ночного Майер-Сити, залитого мертвым светом, по холодным улицам которого бродили пустые жители. Лишь тела безо всякой искры души, пьяные от наркоты и алкоголя, одурманенные своей силой и властью над тем, что раньше казалось вымышленными бреднями юных романтиков-фантастов. Они пили в дешевых кабаках, курили сигары стоимостью в чью-то годовую зарплату в папасных клубах, запуская руки в штаны красоткам и красавцам, которые, утерев макияж и сняв дорогие одежды, возвращались в свои маленькие железные клетки, мечтая сменить их на размером побольше и желательно из золота. Алекс никогда не имел дома того места, за которое мог бы зацепиться, за которое пришлось бы драться, которое не хотелось бы отдать. Он был как этот вертолет. Летел, пока оставалась соляра и пока крутились лопасти над башкой. Ни больше, ни меньше. «Ты ведь знал, да?» Ухара, судя по выражению лица, специально затянула бинт потуже. «Знал, испыровская задница, что он вытащит тебя». «Полегче, дорогуша!» Скривился Грибовский и приложился к фляге, которую так заботливо ему предложил Йошуру. «Эй, Грибовский-сан, ты так не налегай на дармовой нектар!» Обеспокоенный голос пилота трещал в наушниках старым радио. «Ты мне сейчас за прошлую попойку 200 кредитов должен». А неплохо гвардия умеет веселиться. 200 кредитов за попойку вызывает немного, но уважение. «Не боись, потомок самураев». Поляк отсалютовал флягой. «Сочтёмся». И с этими словами он снова закинулся каким-то пойлом с очень острым и резким амбре. Дом хоть и пил все, что горело, и под настроение трахал все, что двигалось и не имело мужских половых признаков, к такому бы даже в самые худшие свои дни не притронулся бы. Грибовский, отвернувшись, смачно сорыгнул, после чего втащил свое тело на кресло и накинул на забинтованный торс изрезанный кожаный плащ. В нем прорех было столько, что он скорее походил на ситу, чем на предметы верхнего гардероба. «Животное», — прокомментировала Ухара и села напротив. «Вы оба. Может, поэтому уже общаетесь без слов?» Алекс был слишком занят созерцанием ночного Майер-Сити с птичьей перспективы, чтобы отвлекаться на пикировку с Фейри. Так что эта радость досталась Грибовскому в полной и единоличной мере. Запустив руку в свои красные волосы, он тяжело вздохнул. «Да нет, но меня ни о чем не предупреждал». «Тогда...» «Просто видишь ли, дорогуша, черный маг строит из себя цундеры». «Чего?» — отвлекся Алекс. «Ты меня сейчас как назвал, мутант светлый? Ты смотри, у меня вроде еще патрон в стволе остался». «Да ладно!» — отмахнулся поляк. «Ты что, при всей своей любви к кинематографу никогда не видел аниме? Тебе в рифму ответить, так я могу. Ой, серость-то какая! Пить будешь? Нахрен иди со своим пойлом!» «И можешь этого Нидю с собой прихватить вместе с домашним зверьком». Йоширо, видимо, не расслышал, так что никак не отреагировал, а вот глаза Ухары опять сверкнули. Да и её деловой перекид, который, кстати, даже не помялся, почему-то стал напоминать и думу экспонаты исторического музея. Что-то связанное с рыцарской броней. «От вас одни проблемы. Сам бы я справился без шума и пыли». «Ага», — кивнул Грибовский. «Совсем как в тот раз, когда ты гонялся за маской и расхреначил добрую половину финансового района. Знаешь, сколько гвардии отвалило потом городу за это?» Алекс вместо ответа поправил очки. У них, кстати, погнулась душка, что никак не радовало и без того паршивое настроение. «Кстати», — спохватился Дум, «чтобы знать на будущее, что у вас за история с тенью?» Еще недавно смеющийся глазами Грибовский вдруг как-то приосанился и немного сник. «Я убил его сестру», — тяжело произнес он. Достаточно тяжело, чтобы было понятно, что за этими словами скрывалась целая история. История, о которой никто не хотел говорить. Дом, конечно, был ублюдком и бодаком, но... Иногда и в нем просыпалась совесть. Правда, очень быстро собирала манатки и сваливала во свояси. «Профессор». Ухара напрямую обратилась к Алексу, что, кстати, выглядело как-то необычно. «Мне кажется, ты знаешь, кто ждет нас в парке памяти. Может, поделишься информацией?» «Нет», — коротко ответил Алекс. «Это не ко времени, дорогуша». «Ко времени или нет, даже если бы я хотел вам что-то рассказать, помимо указания маршрута, как садить в жопу, то я бы просто не смог этого сделать». Грибовский чуть сощурился и максимально незаметно для Йоширо еще немного отпил из фляги. «Ты ведь уже не член клуба бездна. И только не говори что-то о солидарности темных существ», — добавила Фейри, чья блузка очень заманчиво трепыхалась на сквозном ветру. Разумеется, заманчиво не для Алекса. «Вы все одинаковы и заботитесь только о себе». «Не могу отрицать», — развел руками Дум. «И именно потому, что мне дорога моя шкура, я ничего вам не расскажу. А если вам дороги ваши, то вы останетесь сидеть в вертушке, пока я веду переговоры. Иначе, ну, даже не знаю. Я лично просто себе вены вскрою. Это лучше, чем то, что может сделать эта хрень». Какое-то время Ухара и Грибовский молча разглядывали Алекса, но тот плевать хотел на их мнение. И, отвернувшись к городу, продолжал наслаждаться его ночными видами. «Резонно, дорогуша!» Поляк отсалютовал фляжкой. «Грибовский сан, имей совесть!» Взъелся Йоширо. «Да ладно тебе!» Алекс снял наушники. По барабанным перепонкам тут же ударил шум ветра и гул лопастей с двигателем. Ему не очень хотелось слушать и дальнейшее обсуждение чего бы то ни было. Он просто смотрел на огни города. А те отражались в его глазах. Ведь кто знает, может, он последний раз в жизни смотрит на это великолепие электричества, магии и неона. Вот ведь странь. Старик-профессор всегда говорил, что нормальный черный маг никогда не рискует своей жизнью, не прыгает грудью на амбразуру и не закрывает с собой оброненную на пол гранату. Вот только почему-то Алекс в последнее время только и делал, что занимался именно этим. Нет, разумеется, ему приходилось выполнять свою часть сделки для того, чтобы гвардия, в свою очередь, помогла в его расследовании инцидента с Фалином, но... Он-то уже неоднократно свою жопу под вражеский фугас подставлял, а вот ответных любезностей пока не следовало. И все же вот он, Алекс Дум, черный маг. В вертолёте гвардия летит туда, куда ни один, даже самый безумный, темный, никогда в жизни, да и в посмерти, не полетит. «Парк памяти!» — прокричал Йоширо так, чтобы услышал и Дум. «Снижаемся!» И они действительно начали спускаться прямо на парковку, который начинался самый маленький парк в городе. Единственный мемориал, посвященный темным существам, павшим в битве с победившим светом. Напускная толерантность просочилась даже на этот уровень. Алекс достал смятую пачку из кармана. Последняя, кто бы сомневался.